то, как мы выглядим. Часто мы не задумываемся о том, какое впечатление производят наши страницы в соцсетях. Подсознательно мы пытаемся выглядеть там получше, однако почти никогда не берем это под осознанный контроль.